Глава вторая. Ночные гости. «Слушай, какого черта у тебя в комнате так трещат обои?» — сказал Вадим, обнимая Лену. «Понятия не имею. Я все лето и даже начало осени не появлялась в этой квартире. Но ты же сам знаешь, что меня не было в Москве. И вот только позавчера я впервые за эту зиму ночевала здесь. Это была ужасная ночь». Было такое ощущение, будто стены разваливаются и трескается пол. Я всю ночь не спала. Ты не поверишь. Но в свои 24 года я струсила, как когда-то в детстве, и уснула только при включенном свете. Наверное, пора уже здесь ремонт делать. Да, я здесь так редко появляюсь, что все очень запущено и неухожено. Представляешь, я еще с прошлой зимы балкон даже не раскрывала. Он так замурован, что я, пожалуй, сделаю это уже завтра. Сегодня я очень устала. Она обняла его за шею и притянула к себе. Ну ладно, мне пора, уже поздно. Пока. Вадим поцеловал девушку, и в этот момент вновь раздался треск обоев. Ну вот опять. «Вадим, а ты разве не останешься сегодня? Мне страшно одной». «Леночка, милая, прости, не могу сегодня». «Жаль, вижу тебя только по субботам, и то не всегда. Ты совсем меня забыл, Вадим. Прости, я хочу спросить, а ее ты часто вспоминаешь?» «О, Господи, прости, прости меня, Вадим, я не хотела». «Не обижайся, я глупая, я не знаю, зачем я так сказала. Прости, может, останешься все-таки?» «Я бы с удовольствием, но обстоятельства сильнее меня. А ее? Ее я действительно вспоминаю. Да и как можно забыть? Ведь я люблю ее по-прежнему». «Но ведь ее нет, Вадим. Извини, но мне кажется, это глупым любить того, кого нет. Ведь у тебя есть я. Я люблю тебя, и нам хорошо вместе. Да, нам хорошо вместе, но не более того. И ты сама это прекрасно осознаешь. Ты для меня, да и я для тебя, что-то вроде «mon ami». У французов есть такое понятие. Это люди, которые симпатизируют друг другу, иногда встречаются и проводят вместе время. Им хорошо вместе, и потому они рядом. Но при этом каждый из них остается совершенно свободным человеком и может совершенно безболезненно и беспрекословно, без лишних оправданий, покинуть этот союз и приобрести себе другого, mon ami. Единственным оправданием в таком случае могут быть такие слова: «Мне было хорошо с тобой, но теперь мне лучше с другим. Ты понимаешь меня?» «Да, я понимаю». «Все это так. Нас действительно ничего не связывает, кроме привычки. Я привыкла к тебе, Вадим». «Брось, Ленка, сколько у тебя уже до меня было и сколько еще будет? Ты сама говоришь, что все забывается. Выйдешь замуж и забудешь обо мне». «Замуж? Кому я нужна?» «Ты замечательная девчонка и обязательно найдешь того парня, который не сможет жить без тебя. Только хочу дать тебе небольшой совет. Не рассказывай ему, как ты рассказывала мне обо всех своих бывших мужчинах. Если уж захочешь, можешь сказать об одном из них, как о первом и единственном, но ни в коем случае обо всех. Это никогда не льстит мужчинам. Извини, может быть, я не прав». «Да нет, все правильно. Спасибо за добрый совет. Только если бы я тебе не рассказала о себе, ты относился бы ко мне иначе?» «Боюсь, что ты неправильно меня поняла. Мое отношение к тебе прекрасное, таким и останется, даже если мы расстанемся». Вадим еще раз поцеловал Лену. «Ну, а сейчас мне пора. Я завтра позвоню тебе. Пока». «Пока». Лена закрыла дверь и, погасив свет, подошла к окну, чтобы посмотреть Вадиму вслед. За окном в ночной темноте завораживающе медленно спускались на землю снежные хлопья. На белой дороге, идущей от дома и заворачивающей за угол, появился Вадим. Он шел, не оглядываясь, съежившись от холода и уткнувшись в белоснежный шарф. Лена еще долго смотрела на пустую дорожку. Какие-то мысли крутились в ее голове, сменяли одна другую, удивляя своей нелепостью. Глаза слепались. Хотелось спать. Девушка расстелила постель, разделась и легла под одеяло. Она закрыла глаза, но сон не приходил к ней. Какие-то предчувствия тревожили ее сознание. Снова начали потрескивать обои. И вдруг она услышала мерный скрип паркета в прихожей. Что-то похожее на легкие осторожные шаги. Скрип двигался в сторону кухни. Через какое-то время на кухне открылся кран, раздался шум воды и через несколько секунд прекратился. Опять послышался скрип паркета. Лена напряженно таращилась в темноту комнаты. Ей показалось, что сходит с ума. Она не поверила своим глазам, когда в спальню медленно и почти бесшумно вошло существо в черной накидке с капюшоном, надвинутым на глаза. Лена с трудом различала очертания существа, которое медленно приближалось к ней, и только после произнесенных им слов стало понятно, что это мужчина. Он стоял над кроватью, и девушка могла видеть его губы. Они не двигались, и голос шел как бы от всего существа. «Как ты живешь?» «Тебе хорошо жить?» Глубокий голос как будто медленно разливался в темноте. Лена была не в состоянии пошевельнуться от страха. По всему телу выступил холодный пот. Существо, не дожидаясь ответа, само отвечало на свои вопросы. «Тебе плохо жить. Ты хочешь уйти? Нет? Еще рано. Тебе нельзя этого делать. Ты должна остаться. Сейчас тебе станет лучше». Существо медленно опустилось на кровать и улеглось рядом с девушкой. Страх мгновенно улетучился и сменился обволакивающим теплом, разлившимся по всему телу. Рука, до этого судорожно сжимавшая одеяло, расслабилась и случайно коснулась руки существа. От нее ощутимо испарялась энергия, густая и теплая. Но рука — это была высохшая жилистая рука старца. Лена с отвращением отдернула руку и села на кровати, поджав ноги. Существо также медленно поднялось и стало удаляться. Лена почувствовала непреодолимое притяжение от этого существа. Страх снова исчез. Она поднялась и направилась вслед за стариком. Они перешли в другую комнату. Глазам предстали еще два таких же существа, сидящих на диване. Они встали, приветствуя девушку. «Хочешь ли ты пойти с нами?» Они также произносили слова, не разжимая губ, не открывая рта. «Мы просим прощения за вторжение в твой дом, но он долго был пуст, и мы использовали его для своих целей. Хочешь ли ты с нами?» «Нет, я не хочу. А кто вы?» «Ты еще не должна этого знать, но мы встретимся, когда придет время». «А откуда вы?» «Тебе будет трудно это представить. Мы из времени, если назвать это словом. Этого объяснить нельзя, можно только осознать. Мы существуем здесь рядом. Впрочем, ты когда-нибудь побываешь у нас. Но нам пора уходить. Ты позволишь нам иногда приходить сюда, когда тебя нет?» «Да, конечно, приходите, когда вам нужно». Существа встали с дивана, подошли к раскрытому балкону и медленно, плавной поступью пошли по воздуху, прочь из квартиры, и растворились в морозной ночи. Проснулась Лена рано, на свое же удивление. Только-только начинало светать. В квартире было очень холодно. Вставать не хотелось. Лена глубже закопалась под одеяло и стала вспоминать свой довольно-таки странный сон. Она старалась понять, что предвещает это видение. Пытаясь связать его со своей личной жизнью, она рисовала себе мрачные картины будущих отношений с Вадимом. Ей неизбежно казалось, что сон сулит что-то нехорошее. Она ясно понимала, что надоела Вадиму, что нужна ему лишь изредка, что долго это продолжаться не может. Ему 25 лет, и не сегодня, так завтра он женится, и, увы, не на ней. Как-то раз, когда Вадим в одну из суббот ночевал у Лены, она перевешивала его смятый пиджак на вешалку, и из него выпал увесистый блокнот. Женское любопытство взяло верх над порядочностью, и блокнот был открыт. Блокнот словно сам открылся на той странице, на которой его явно чаще всего открывали. На ней был список 25 девушек и их телефонов: Марина, Оля, Кристина, Илона, Эдита и еще масса звонких имен, и среди них она, ничем не выделяющаяся, затерявшаяся среди цветущей толпы Лена. Она бросила блокнот обратно в карман пиджака и решила тогда для себя порвать с Вадимом, высказать ему все и сию же секунду. Но стоило ему появиться в комнате и взглянуть на Лену своим ангельским просветленным взором, обнять и поцеловать ее, как всю ненависть, как ветром сдуло. И все вновь пошло своим привычным путем. И тем не менее Лена часто вспоминала этот блокнотный лист, и он напоминал ей о том, что рано или поздно Вадим оставит ее, и она с горечью дожидалась этого дня. И теперь, когда этот парень в субботу ушел, оставив ее одну в пустой квартире, казалось, что этот день приблизился вплотную. Лена нехотя встала с кровати, завернулась в халат и вышла из спальни. На кухне она поставила чайник на плиту и отправилась в поисках своих тапочек в гостиную с мыслями о предстоящей работе по открыванию балкона. Лена остановилась на пороге комнаты. Морозный ветерок шевелил занавески. Балконная дверь была распахнута настежь.